Юлия Войтенко, Дарья Галевко. Совладелицы обувной компании продажи итальянской обуви. Колея тенденции. Юлия Войтенко и Дарья Галевко в свои 24 года уже совладелицы итальянской обувной компании. Продают 10 тысяч пар туфелек в год и, по-моему, сами не осознают всех масштабов происходящего. Колесят себе по миру, выставляют новые коллекции, открывают магазины и мечтают построить маленькую фабрику где-нибудь на побережье Средиземного моря. Благо, есть в этой сказке итальянский волшебник, который исполняет желания.